В общем, снова начинаем подкаст. Наш после... замечательный подкаст. Да. Как после... я люблю подкаст. После долгой паузы начинаем новый подкаст. Знаете, ну, очередной. В чем прелесть? Спасибо, что перебил. Давай говори. В чем прелесть подкаста, знаешь? В чем прелесть? Вот здесь я не знаю. Я... В том, что можно их записывать в тапочках. Отлично. И тем более на iPhone, хотя мой пока заряжается. В общем, давайте начнем приветствоваться. Ассаламу алейкум. В очередной раз это подкасты на Ердуне, самом лучшем сайте в мире, в Ингушетии. Сегодня мы будем обсуждать разные темы, и у нас в гостях теперь новый человек, кроме меня и Берда. Нулевый. Нулевый? С нуля. А, с нуля, ну, зеро, как говорит сам соавтор. Саид Мислауров. Поздоровайся, пожалуйста, Саид. Саламу алейкум, дорогие друзья. Все, молодец, Саид. Я хожу. Все. Сегодня мы будем обсуждать образование. В принципе, тема такая распространенная, но тем не менее, я думаю, ее стоит затронуть на нашем подкасте. Я конкретно буду рассказывать о том, можно ли вообще устроиться на работу без диплома. И не буду спойлерить, пока не буду отвечать, и начнем постепенно. Что мы конкретно, Берт, будем и Саид обсуждать? Я думаю, Саид, наверное, как студент будет рассказывать о том, какие есть особенности и проблемы в университете. А Берт, ты что вообще будешь рассказывать? Ну да, с какими проблемами сталкиваются студенты? Может, ты о своих проблемах расскажешь, с чем ты сталкивался? Я их благополучно забыл. Иногда мне они снятся, конечно, и я просыпаюсь в холодном поту, думаю, что я до сих пор студент. Но... Иногда мне тоже снится. Мне бывает, знаешь, как, что я сплю, у меня, наверное, уже на подсознательном уровне, что я сплю и неожиданно резко, просто ни с того ни с сего начинаю просыпаться в панике, смотрю на телефон и думаю, что я опаздываю. Но и потом... видишь, что у тебя нет списка отчислений. И вижу, что нету телефона. И у меня бывают такие моменты, я не знаю, почему, может, это уже... так сложилось шоковое состояние. В общем, давайте тогда начнем. Конкретно мы будем говорить о проблемах, о том, сложно ли вообще в Ингушетии учиться, и нужно ли платить деньги, и вообще нужно ли и надо ли в Ингушетии учиться, и учатся ли вообще в Ингушетии. Можно ли заканчивать на красный диплом, имея в наличии только знания, ага, без денег? Есть ли такая возможность? Я просто слышал от многих людей, может, просто это выдумка, что многие преподаватели специально заваливают студентов, чтобы тем приходилось в любом случае платить. Будь то вундеркиндом. Ну да, да, да. Я тоже такой, кстати, даже знаешь, слышал. Если лучше этот предмет, чем сам преподаватель, он тебя все равно заваливает. Я такое слышал. Я, честно говоря, тоже слышал такие вещи, что, ну, многие моменты, что бывают девушки и парни, которые очень хорошо учатся и, в принципе, одаренные, и они жалуются на то, что их преподаватели заваливают. Например, моя родственница, не буду говорить, кто именно, жаловалась, что она на медицинском учится, кстати, жаловалась, что ее люди заваливают. Точнее, преподаватели некоторые, что она учится хорошо. И она говорит, что когда именно заканчивала там какую-то определенную сессию, не помню какую, она говорила, что преподаватель ни в какую не хотел ей ставить оценку, даже при том, что она все, практически все темы выучила. И, ну, наверное, это не единичный случай. Да, ну, возможно, студенты сами придумали вот этот миф, чтобы он помогал им всегда отмазываться. Ну, это как, да, у московских это студентов. Да. Это как у московских студентов. Вот, в общем, давайте спросим у Саида, как студент, он, наверное, лучше знает, он находится каждый день в стенах университета. В этой среде. В этой среде, да, и он знает. Ну, давайте, Саид, послушаем. Ну, давай, что он нам может рассказать, как студент? Ну, например... Может, мы все-таки дадим слово Саиду. Давай, Саид, скажи нам, посвяти нас в... Хватит говорить ложь. Что вам сказать? Ну, давай так. Правда ли то, что мы говорим? Да, правда ли вообще то, что мы говорим? Вдруг мы просто слухи какие-то услышали, а на самом деле в Ингушетии самое лучшее в мире образование. Конечно, могу сказать, самое лучшее в мире образование. Ты ответил на последний вопрос. Мы 5 минут тебе задавали вопрос другой. Ответь на него. Ну давай так, я тебе задам вот так вопрос. Ты студент, и сложно ли тебе учиться в нашем университете или в колледже? Где ты вообще учишься, кстати? Я учусь в колледже. Сложно? Нет, вообще не сложно. Я думаю, все зависит от меня, конечно, но в принципе сложно вообще не учиться, потому что я не учусь, я не... Вот с этого надо начинать. Я не знаю, сложно это или нет, но насчет того, что берут деньги или не берут, есть такие, кто берет, а есть те, кто не берет. Идеально стоит. Идеально стоит. Ну, давай так, скажи нам по секрету. Условно говоря, возьмем 10 преподавателей. Сколько из них берут взятку? Взятку? Ну, деньги. 3-4 из 10. Скажу на моем примере, что не всегда виноваты преподаватели, потому что когда я один раз давал один предмет, не скажу какой, я 3 раза пошел на пересдачу. И всякий раз меня хотели услышать только один ответ, и мне поставили бы зачет, но я не готовился. Ага. Ни разу из 3. То есть ты винишь себя? Ну, в этом случае виноват я. Ага. Потому что 3 пересдачи и 1 вопрос. В нем виноват только я, потому что не ответил. Но и я ее закрыл, отдав деньги. В итоге. Подожди, я просто хотел услышать, что ты скажешь, я все-таки выучил это и закрыл этот предмет, но оказывается, ты в итоге все-таки отдал деньги. А где тут, знаешь, весь... Прекрасный конец. Да, прекрасный конец. У меня бывают 2 варианта. Либо я готов к предмету, либо не готов. Да. Нет такого, чтобы я не был готов и подготовился. Такого не бывает. Я либо не готов и отдаю деньги, либо готов и закрываю сам. Сколько раз случай бывает второй, что ты готов и закрываешь сам? Как ты становишься готовым, будучи не готовым? Как, ну, ты же готовишься как-то. Что ты? Саид ушел в параллельные измерения. Давайте. Я хотел бы один прием подсказать. Мне друг рассказывал, как его однокурсник в Москве сдавал экзамен. Он сходил с пакетом в руках, с звенящими бутылками в пакете. Подходил, заходил в кабинет, подходил к преподавателю, ставил этот пакет на стол демонстративно, чтобы они звенели. Преподаватель, видя это, с радостью ставил зачет. А тот брал свой пакет и шел дальше. Тот студент брал свой пакет и шел дальше? Да, студент забирал свой пакет. То есть он его просто заманивал звуками бьющихся бутылок. И то, что? Подожди, я не понял. То есть он настолько бухающий студент, что ему достаточно услышать звуки бьющихся бутылок? Нет. При чем тут студент? Преподаватель, слыша эти звуки, думает, что этот пакет предназначается ему. Да. Он думает, что студент пришел с пакетом, чтобы за зачет получить он может этот пакет. А в итоге он ошибается, студент забирает свой пакет и идет дальше. Ну это жестко на самом деле. Это нет, это он... то, что они заслужили. Это знаешь, когда можно делать? Когда ты на 4-м курсе, у тебя последний предмет остался. Но когда ты на 1-м курсе и это делаешь так, то дальше мне стоит просто пожелать тебе удачи. Ну просто дальше выдумываются другие уже методы. Тоже одним пакетом все не заканчивается. Гениальный человек. Да, там, знаешь, технологии, это у нас просто платят деньги, а там умеют выкручиваться, придумывают. Там это где? В Москве, в университетах разных различных. Ну, у нас также есть по блату можно. В этом колледже каждый второй найдет своих родственников. И что в бухгалтерии, что среди преподавателей, что где-то в вышке. Ну да, у нас в Ингушетии это нормально. Вот, и все, и вся проблема решается. Каждый обращается к своим родственникам. Ага. Ну, спасибо, Ахмед, что ты прям хлопнул двери, чтобы услышали все. Мы тебе искренне благодарны. Но давайте дальше продолжим. Нас по двери сейчас вычислят, где мы находимся, по звуку двери. Но я надеюсь, никто не вычислит, мы никому не нужны. Давайте так, я понял, что в Ингушетии у нас, в принципе, это нормально, что так все процветает, но настолько ли, Саид, все плохо у нас в университете, что... То есть, давай так, возьмем, условно говоря, я устроился в колледж твой. я сколько должен копить денег, чтобы окончить этот университет? Я практически на все предметы должен отдавать? Или все-таки есть шанс, что хотя бы на какой-нибудь из этих предметов я смогу устроить, ну, окончить сам, сдать сам? Ты можешь сдать все предметы сам, на самом деле. В этом колледже, я не знаю, как в других университетах, но в этом колледже, да. Но бывает, иногда бывают преподаватели, которые, как бы ты хорошо не знал, пытаются тебя завалить. Но у меня в группе были люди, которые их выигрывали. По-любому, они на все вопросы отвечали. А много ли у вас студентов, которых учатся хорошо, прям хорошо на красный диплом? Сколько у вас, допустим, в твоей группе много таких людей? 2-3 максимум. 2-3. Смотри, как он грамотно отметил. 2-3. 2-3 девчонки. Да там уже не надо говорить девчонки. 2-3 там уже хватит. 2-3 мальчика. На 2-3 мальчика. Ну, 2-3 девчонки. Но это неудивительно. А ты списываешь у них? Нет, они не давали списывать. Я... В нашей группе я был одним из тех, кто хорошо учился. Если я был одним из тех, то все очень плохо среди пацанов. Что случилось, Саид? Почему был? Я перевелся на заочку. Но на заочке тоже можно хорошо учиться. Можно, но это не имеет смысла, потому что на тебя, в принципе, пофиг. Вообще, кем ты хочешь себя видеть в будущем? Кем ты хочешь стать? Какую профессию хочешь получить? Я знаю, ты из прошлого подкаста, я знаю, что ты на экономическом учишься. Ты лучше еще знаешь, я сейчас вас слушаю, диалог, это выглядит как у Дудя, знаешь, сколько ты зарабатываешь? Ну, ответь на один из его вопросов хотя бы. Напомни один из его вопросов. Сколько ты зарабатываешь? Кем ты хочешь стать? Да, кстати. Хочу стать начальником Хаважа в будущем. Одной из... То есть уже есть такая профессия, чтобы быть моим начальником. Да. Отлично. Значит, он хочет стать программистом. Ага. Я понял. Он учится на экономиста, но он хочет стать программистом. Это извечная проблема наших студентов. Родители проталкивают своих детей, заставляют их устраиваться на... Каждый хочет стать кем? Нет. Я поступил на экономиста, чтобы через год поступить на программиста. Но узнав, какие там дают знания программистам, я передумал это делать и пошел к Хаважу. И пошел получать знания экономиста, а? Нет, я их не начал получать. Ну, смотрите, давайте так. Я как студент могу сказать, ну, наверное, студент, я вообще не знаю, студенты или нет, но... Ты смотрел списки отчислений? Я, честное слово, отвечаю, я не знаю, я еще студент или нет. Я потому что уже второй раз беру академический, сейчас должен брать третий раз, но... Блин, надо позвонить, узнать. Ну, суть не в этом, суть не в этом. А в том, что, например, у меня недавно спрашивали, и не только что недавно, меня, в принципе, часто спрашивают, сколько ты зарабатываешь? Спасибо, Ахмед, огромное тебе спасибо. В очередной раз спрашивают, нужен ли вообще диплом на то, чтобы стать программистом. И я могу честно и от всей души заявить, что... Ну, конкретно, чтобы стать программистом, диплом не нужен. Я никого... Мне нужен или не нужен? Нет, это наш локальный мем тут один. Не, без мэ. Мэ Михаил или нэ Николай? Николай. Николай нужен. Потому что, чтобы стать нормальным программистом, ну, я как чисто свой пример привожу, не нужно много, ну, не то, что много знаний, огромных таких усилий, как, например, стать физиком, химиком или биологом. Просто нужно терпение. И... Можно я окно закрою, а то холодно. Да, кстати, хорошая идея. И тут такой момент, что Саид тоже решил стать программистом. Наверное, Саид, родители твои, как и, в принципе, вообще родители всех ингушей, строго заявляют, что тебе диплом нужен. Но обосновать зачем... наверное, вряд ли могут, да? По-любому, нахладу у нас. Ага, то есть вот это самая большая вещь, которую, кстати, мне тоже говорят, по-любому, да, хлычнок, да, по-любому, нахдадонес. И я могу привести чисто себя пример, что из пяти работ, где я работал удаленно, никто у меня не потребовал диплом. Да, возможно, это касается программистов, но могу привести также пример и бухгалтеров, и дизайнеров, и, например, ну, юристов не знаю, не буду за юристов говорить, но бухгалтеров точно знаю, что бывают, да, в Ингушетии бывают такие места, частные предприятия, где могут вообще без диплома взять, официально взять без диплома. Не по блату, но при том условии, что если ты просто Эйнштейн и готов работать за десятерых, да, за 10 тысяч и за десятерых, тогда да, тогда в Ингушетии можно вполне найти работу. И так постепенно будем переходить уже к устройству работы. Берт, скажи сразу же, как ты думаешь, Саид сможет в Ингушетии устроиться программистом? Без проблем. Почему? Но не скажу в Ингушетии, но он, сидя в Ингушетии, может быть программистом и зарабатывать как хаваш. Нет, ты это сейчас говоришь удаленно. Эти меня и заманили сюда. Ага, отлично. Я говорю сейчас конкретно в Ингушетии. Давайте будем нас условно брать, как жителей Ингушетии, которые не работают удаленно. Тут вообще, в принципе, возможно, своими знаниями, без блата, устроиться на работу, чтобы нормально зарабатывать. Можно, есть различные места. Есть места, я вообще делю для меня есть три категории мест, где можно работать. Это хлебные места, где люди покупают даже эти должности за огромные деньги, несмотря на то, что зарплаты маленькие, но там можно получать левый какой-то доход, и это, эти затраты, они окупаются быстро. Есть такие места, где, в принципе, они не хлебные. Ты можешь, ты живешь исключительно, ты работаешь и получаешь только зарплату, единственный твой доход, и зарплата очень маленькая. И эти места особым спросом не пользуются, туда особо не рвутся, и много есть свободных вакансий. Ну, пример приведи. Ну, в госучреждениях, там, обычно это должности низшего звена, где на этих людей взваливается вся тяжелая работа, и все приходится делать им. А те, которые стоят повыше, они просто прохлаждаются в своих креслах, проворачивают разные схемы и получают незаконные деньги. И есть третий тип, третья категория. Это профессии, где, в принципе, они там тоже только зарплата, но там нужны необходимые прям знания. Там ты реально должен быть специалистом, да, это или, да, допустим, хирург, или там программист, который интегрирует сложные системы в эти медицинские учреждения, в 1С, да. Такие специалисты, они очень дефицитные у нас, и чтобы стать таким специалистом, нужно потратить время, силы, к этому нужно приходить очень долго, и поэтому так, у нас очень ленится и мало таких специалистов. И Саид кивает головой, когда Берт сказал «ленится». Интересно, Саид, что ты хотел сказать именно в этот момент? Ты кивал головой, когда Берт сказал «ленится». Нет, он кивал именно, когда я говорил «специалисты». Или когда ленится, скажи. Нет, когда ленится. Да? Я по себе знаю, что ленится. И даже очень. Ты хочешь сказать, что для тебя проблема, главное, это лень, да? Ну, в принципе, как и для всех людей. В Ингушетии? Или во всем мире? Для всех людей. Да, главная проблема – это лень для меня, я так думаю. А как ты думаешь, что можно перебороть? Под затыльником. То есть ты думаешь, должен быть человек, который тебя будет вечно бить, или ты сам себя должен по затыльнику бить? Самодисциплина, я думаю. Пока ты себя жалеешь. Или не бьешь себя. Я думаю, нужно самого себя воспитывать так. И ты можешь привести нам пример, как ты самого себя воспитываешь? Как я себя воспитываю? Я еще не начал. А, то есть ты еще настолько молодой, что ты еще не начал. Ну, ладно, что. Я на стадии принятия. Чего именно? Своей лени. Mm-hmm. Ну, я вижу, оно у тебя пока нормально продвигается. Ну, в принципе, что еще можно поговорить? Я не знаю. Хотел бы добавить вот именно насчет выбора профессии. У нас хотели затронуть тему. Ну, часто у нас, ну, конечно, родители хотят лучшего для своих детей, но почему-то всегда родители пытаются для своих детей устроить на какие-то ну, такие уже банальные профессии, можно как экономические там, направления, юридические. Можно я поправлю? Смотри, я приведу такой пример, что, что люди, вообще вот студенты, будущие студенты, они не знают, что они хотят. И у меня есть достаточно примеров, например, некоторые мои братья, ну, двоюродные, неважно вообще. И они старше меня, и они не знали, кем они хотят быть. И родители за них решили. Ему сказали, ну, кем ты хочешь быть? Он сказал, я не знаю. Ну, ему родители говорят, кем? Студентом, медиком, юристом, экономистом, кем? И последнее, что он услышал, было юрист. И он сказал, ну, юристом. Все хорошо. Он устроился на юристом. В итоге через 4 года оказалось, что он им быть не хочет, но выбора у него не остается. Просто проблема в том, что вот нельзя прям перед фактом ставить уже, когда нужно, человек подводить выбирает. Нужно к этому. Да, нужно к этому с самого детства подводить. Нужно у своих детей выявлять какие-то способности, да, да, таланты, умения, помогать им развивать в себе вот эти таланты. Видеть. Эта способность, да, должна быть. Но в детстве, как-никак, все равно ребенок, он не может прям понимать, что вот это мой талант, и я буду всю жизнь этим заниматься. Просто родитель, он видит, что интересно ребенку. Допустим, если он сидит, рисует, ему это интересно, ты видишь, что у него это хорошо получается, ну попробуй немножко развить в нем талант. Если не обязательно ребенок художником быть. Ну да, не обязательно художником, но вообще, ну, это творчество, можно из творческой, да, да, да, профессии что-то выбрать. Если он любит там погонять на машине в компьютерных играх, пусть он попробует там записаться в школу там картинга и стать будущим пилотом Формулы-1. Либо он любит там космическую тему, пусть он пробует стать космонавтом. Да, может, хорошим физиком. Не обязательно ограничиваться вот этими банальными профессиями. Они востребованы, но рынок этих специалистов, экономистов, юристов, медиков перенасыщен. И многие поэтому сидят без работы. Но на самом деле есть очень много различных профессий, востребованных, но почему-то наши родители считают, что это несерьезно или что-то еще. Ну, несерьезно. Вот, например, мне говорили, что когда я хотел программистом стать, мне сказали, что ты занимаешься несерьезным делом. Ну, это было в классе 10, наверное, 8 или 9, что, ну, родители думали, что я занимаюсь играми, что-то там печатаю, тыкаю. И я привожу не чисто себя как пример, а других людей, там, дизайнеров или еще, ну, например, модельер, ну, кто моделирует 3D-модели. И эти люди тоже примерно так же сидели, и родители их думали, что они просто бездельничают. Но в итоге, когда начали домой приносить первый хлеб, в кавычках, ну, деньги, сразу же родители поняли, ого, оказывается, есть не только профессия юрист и экономист, есть еще и другие профессии. И все-таки мне кажется, что в первую очередь родители сами должны понимать, кем они именно хотели бы видеть своего сына и дочь, а потом узнать, хотят ли их дети этого, а не сразу же их насильно заставлять быть там строителями, экономистами, юристами. То есть к этому нужно постепенно подводить. Есть, вот, удивитесь, но есть такие профессии, где нужно просто развлекаться и ничего не делать. Если вот ваш ребенок больше ничего, ни к чему у него нету интересов, кроме как развлечения. Есть, допустим, профессия тестировщик. Или устроиться депутатом. Да, или устроиться депутатом. Тестировщик там развлекательных центров. И ты, ну, есть такие профессии, они очень редкие, но все же есть и шанс туда попасть, как тоже у человека есть. Мороженое или вино? Да, вот. Дегустаторы. Вообще, для меня есть самые интересные профессии. Вот я смотрю на людей, мне кажется, это профессии ведущих топ-гира. Ну, да. Где люди? Ты загнул, конечно. Катаются. Ты сейчас скажи, Орел и Решка, топ-гир. Да. Ну, вот, видишь, наверняка у них в детстве были интересы к автомобилям. Они, в принципе, в будущем они не знали, что они будут ведущими топ-гира. Ну, просто они пошли по этому пути, там, интересовались автомобильной тематикой, автомобилями, развивались в этом плане, искали какие-то идеи. У них круг идеи. Был, у них круг общения. Ну, вот нужно найти этот круг. Из таких же заинтересованных, да, как и он, людей. Найти круг заинтересованных людей несложно, на самом деле. Тем более, ну, в мир интернета это несложно. Ну да, в принципе, безусловно, я согласен. Я именно таким образом, можно сказать, и вас нашел, но конкретно Ант. Я вообще не знал, что в Ингушетии у нас есть люди, кто занимаются дизайном и программированием. Ну вот таким образом я и смог найти именно это окружение. Я думаю, если же... Ну, счастье, можно сказать, счастье. Я, наоборот, даже рад, что вообще познакомился с такими людьми. Я сейчас буду вытирать слезу. Давайте на этом остановимся. Обнялись друг с другом. В общем, давайте на этом завершать подкаст, потому что уже 25 минут. Я говорил про тапочки. Нет. Да, говорил, по-моему, говорил. Но ты можешь сейчас сказать еще раз в конце повторить. Нет, два раза это уже не смешно. Но ты уже сказал. Но, тем не менее, уже будем подводить итоги. Возможно, в следующем подкасте будут еще какие-то темы и другие гости. В любом случае, Саиду спасибо. Саиду спасибо, что пришел и показал себя как студента, рассказал очень подробно о том, как учатся студенты в Ингушетии. Но, думаю, если же у вас есть интересные темы, или же мы будем это всегда повторять, интересные темы, или же вы хотите поучаствовать в наших подкастах, приходите сейчас, потому что в скором времени, когда у нас будет 1 000 000 человек в день на сайте, у вас такой возможности уже не будет. Так что пока есть шанс, приходите или же пишите свои идеи, темы, мы будем их озвучивать и обсуждать вместе с вами или же без вас. В общем, если же вам больше нечего сказать, я думаю, можно завершать, да? Есть? Да, завершаем, да. Ну все тогда, ассаламу алейкум, желаю всем удачи, хорошей недели.